Антиравиграндо проклинал свою работу, а еще больше Микаса Редполина, который встревал во все, во что надо и не надо. Антира бесило, что управляющий скарбом имел наглость ему приказывать, ему, капитану космического крейсера последней модели. А все почему? Потому что его комиссовали с военной службы и отправили работать в эту глушь. Виграндо лишился в войне с дарминцами обоих ног, и ему установили бионические конечности. Сам мужчина не чувствовал разницы, но вышестоящее начальство не позволило продолжать службу. Пришлось пересесть на гражданский транспорт, но даже такой работой Антира дорожил. Жаль, ему не повезло оказаться на одном крейсере с Редполином, этим склочным, жадным и самолюбивым ублюдком. И ведь ничего не поделаешь. Скарб и близлежащая от него территория, вотчина управляющего, а он всего лишь один из наемных работников. Пускай важных, но не незаменимых, вот и приходилось Антира терпеть самодурство Микаса и выполнять его команды. Мужчина скрипнул зубами и сверился с координатами. Нужный ему объект находился в секторе 23С. Я только добрался до своей камеры, как услышал гул двигателей, и, подняв глаза вверх, заметил приближающуюся вестку, небольшой маневренный звездолет класса А, переоборудованный под перевозку заключенных. Вообще, эти звездолеты были предназначены для атаки противников, но после выработки срока годности и списания с военной базы, обычно использовались под гражданские нужды. Все это мне пояснило Синтия, а еще то, что именно на таком меня, то есть бывшего владельца этого тела, доставили с крейсера непосредственно на скарб. Что ему тут надо? Неужели привез кого-то из новых заключенных? Вряд ли, новое поступление обычно бывает в конце каждого месяца, тут что-то другое, взволнованно произнесла Нейра. Удивление выросло до небес, когда вестка приземлилась примерно в 100 метрах от меня. Быстрая разгерметизация и двери звездолета отъехали в сторону, являя взору крупного мужчину с лысой головой, одетого в обычную майку и странного вида то ли юбку, то ли шаровары. На руках и плечах незнакомца бугрились наросты, чем-то похожие на каменные выступы. В районе локтей имелись острые шипы. Пожалуй, ни за что не вступил с таким в схватку. Одно удара этого мужика хватило бы, чтобы отправить меня на тот свет. Незнакомец создавал впечатление каменного великана. Окажись я в магическом средневековье, принял бы его за тролля. Правда, те наверняка были повыше и не имели бороды, но не суть важна. Это Мраур, представитель одной из редких рас, пояснила Синтия, давно их не видела. Что он забыл в этой клараке? Мрауры прекрасные воины, но в повседневной жизни жуткие добряки. Мужчина целенаправленно шел в мою сторону, а я размышлял, что ему от меня понадобилось. В руке великан крутил кандалы из неизвестного мне металлического сплава. Когда расстояние сократилось примерно до 4 метров, великан зычно произнес: «Номер 14398, да», кивнул в ответ, настороженно глядя на незнакомца. «Подойди сюда». Я, наоборот, замер. «Давай скорее», — воскликнула Нейра, — «это наш шанс». «Какой нахрен шанс? Чтобы завладеть весткой, нужно справиться с этим Мрауром, а мне такого бугая в жизни не заломать. Да и потом, в небе полно головастиков. В любом случае не уйти, да и контролирующий чип все еще на месте. Не нужно никого ломать, просто положись на волю случая». По теории вероятности шансы выбраться со скарба увеличились до 3,07%. «Ао, как много, ты прямо меня обнадежила», — съязвил я, но сделал несколько шагов вперед, навстречу Мрауру. «Руки», — медленно поднял, — рыкнул бородач. «Зачем?» — «За надом», — раздраженно ответил он. «Делай, что говорю, держи и надевай на ноги», — протянул мне кандалы. Понимал, что сопротивляться бесполезно. Одно неверное движение и сработает контролирующий чип, хотя этот громила без всякого чипа уделает меня как бог-черепаху. Пришлось подчиниться. Как только ноги оказались скованы, Мраур быстро застегнул вторые кандалы на моих запястьях. «Давай, вперед, шевелись!» Подтолкнул он меня по направлению к вестке. «Куда вы меня?» «Не бойся, убивать не станут, но это не точно!» «Хе-ха, тоже мне успокоил!» «Я тебе не добрый дядюшка, чтобы успокаивать!» «Шевели булками!» «Мы и так опаздываем, управляющий ждать не любит!» Пока шел к звездолету, прекрасно видел, как смотрели на меня находящиеся поблизости заключенные, кто-то с завистью, а кто-то с жалостью. Многие из них хотели просто умереть, но наложить на себя руки были не в состоянии, не позволял контролирующий чип. Заключенные и так мерли как мухи, что было невыгодно империи, ведь тогда разгребать мусор было бы некому. Несмотря на неизвестность, Внутри у меня все дрожало от волнения. Если бы кто-то из прошлой жизни узнал, что я сейчас сяду в звездолет, ни за что бы не поверил. В космос мы, конечно, вряд ли полетим, только достигнем космического крейсера, но это все равно невероятно круто. Забравшись в вестку, покрутил головой, пытаясь рассмотреть как можно больше. «Прекрати», — шикнула на меня Синтия, — «ты сейчас похож на ребенка, который в первый раз увидел управляемую машинку». «Вообще, так оно и есть», — ответил мысленно. «Уф-эф, веди себя соответственно. Ты Сигнус Форверзангер, командор эскадрильи межгалактических псов и третий нет, теперь уже второй наследник империи Техарм. Умеешь ты обломать кайф. Садись сюда и только попробуй дернуться», — проворчал Мраур, указывая на кресло справа от пилота, и как только я уселся, щелкнул по кнопкам на панели инструментов, и по бокам от меня выскочили два ремня, тут же соединяясь в единое целое и придавливая к сиденью, не давая пошевелиться. Загудели двигатели, и я с замиранием сердца понял, что мы взлетели. Глава 5. Даже не предполагал, что произойдет дальше, и что меня ждет на ККМ-12. Вряд ли что-то хорошее, но я старался об этом не думать, настраивая себя на позитивный лад, тем более надеялся, что сбежать с крейсера будет всяко проще, нежели с поверхности планеты мусорки. Я таращился в иллюминатор, и чем ближе подлетали, тем больше расширялись мои глаза. Огромный, подавляющий своей величественностью космический корабль подавлял воображение. «Хочу, хочу, хочу!» — билась в голове мысль, моя прелесть. Еще в детстве мечтал стать космонавтом, а тут, такая возможность, хотя бы просто посмотреть, нет, не просто, а побывать внутри самого настоящего межгалактического крейсера. «Умерь свои восторги», — проворчала Нейра, — «подумаешь, обычный гражданский корабль, для тебя обычный. Знаешь, с Земли он смотрелся не так внушительно. Я даже не знал, что сидел не шевелясь, чуть ли не с открытым ртом. Очнулся, когда пришвартовались к грузовому отсеку, и Мраур довольно больно ткнул меня локтем в бок. «Чего завис, парень? Двигай туда», — указал в сторону выхода. «А куда еще? Странный ты какой-то». Как только выбрались наружу, сразу увидел 4 вооруженных людей, хотя, наверное, неправильно так говорить, потому как людьми они точно не были, а к какой расе принадлежали, я так и не понял. На Скарбе было много инопланетных существ, за которыми я старался незаметно наблюдать, но походить и спрашивать не решался. Непонятно, что на уме у мусорщиков, можно было запросто получить по шее, даже несмотря на контролирующий чип. Зато сейчас ситуация кардинально изменилась, у меня появился надежный источник информации. Даже не пришлось задавать вопрос, как Синтия удивленно воскликнула: «Что здесь делают дарминцы? Ау, это они? Ага, интересные кадры». «Не то слово», — фыркнула Нейра, — «а еще, очень заносчивые. Все они были вооружены автоматами неизвестного образца, но не это удивило меня больше всего. Самым занимательным оказалась их внешность. Ничего уродливого или отталкивающего в представителях данной расы не обнаружилось, за исключением одной единственной детали – крыльев, которые были осторожно сложены за спиной наподобие плаща. Изначально я принял их за накинутую на плечи ткань, но чем ближе подходил, тем отчетливее понимал, что это не так. Один из дарминцев бросил на меня презрительный взгляд и рявкнул: «Шевелись, госпожа не любит ждать». При слове «госпожа» навострил уши. Похоже, намечалось что-то интересное. После монотонной работы по переноске и разборке мусора, я был за любую движуху, даже опасную для жизни. Мраур, передав мою тушку с рук на руки даврминцам, благополучно скрылся с глаз, а меня подтолкнули вперед и повели по коридорам. Первый отсек, второй, третий. Когда дарминцы повернулись спиной, с удивлением заметил длинный, тонкий, упругий хвост с мягкой кисточкой на конце и хмыкнул. Пора бы уже перестать удивляться. Вскоре добрались до жилой зоны. «Сюда», — буркнул один из сопровождающих, и, открыв ключ картой дверь, втолкнул меня в одну из кают. «Помойся и переоденься, а то от тебя такая вонь стоит, хоть нос затыкай». Принюхался, но ничего сверхотвратительного не учуял. Да, потом пахло, но не сказал бы, что очень сильно. Скорее всего, у этого типа было усиленное обоняние, так как нос он морщил постоянно. Дарминец достал из кармана ключ, который ему, по всей видимости, передал Мраур, и расстегнул оковы. Именно в этот момент отчетливо понял, что убивать меня точно не собираются, иначе не предоставили бы ванну и одежду, которая сейчас висела на спинке кресла. «Занятно», — прошептал тихо и протопал к душ-кабине, на ходу скидывая грязную одежду. А-а-а, это был истинный кайф. Как же хорошо почувствовать горячие струи воды на теле и смыть с себя налипшую за хрен знает сколько времени грязь. Когда выбрался из душа на скользкий кафель, первым делом уставился в зеркало и обомлел, на меня смотрел не я, придвинулся ближе, вглядываясь в незнакомые черты лица. Впалые скулы, прямой нос, волевой подбородок, правда из-за отросшей щетины, его было плохо видно, и глаза странного почти металлического оттенка, бликующие на свету, создавали оригинальную внешность. Лицо худое, изможденное, но с благородным налетом, так и не выветрившимся на скарбе, делали меня старше своего возраста. Черные, как смоль волосы, отросшие почти до плеч, были рвано обрезаны найденным в мусорной куче тупым ножом. Отросшая щетина, даже скорее, борода, мне не понравилась. Нужно было срочно от нее избавляться, поэтому я огляделся в поисках бритвы. Ох, простота простецкая, что бы ты без меня делал? Сокрушенно простонала Нейра. Возьми вот тот зеленый тюбик и намажь свою поросль, подожди 2 минуты, и она сама отвалится. Поросль у тебя между ног, фыркнул в ответ, а у меня благородная растительность. Сделал, как подсказала Синтия, и вскоре любовался на свое гладкое лицо. Вполне себе ничего, если бы не круги под глазами, то вообще был бы красавчиком. Хотел подровнять волосы, но не нашел, чем это сделать. Похоже, все острые предметы из каюты убрали, так сказать, во избежание. Поэтому просто завязал их в хвост коротким пояском, который нашел в маленькой тумбочке у кровати. Посмотрев на одежду, ухмыльнулся. Не думал, что такое носит в будущем. Обычная классическая рубашка, черные брюки и черный галстук, а еще такого же цвета лакированные ботинки. А во, да я прямо франт, хоть сейчас на бал или деловую встречу. Кстати, а балы у вас бывают? Иногда. Некоторые расы приверженцы старых традиций, поэтому случается все, ответила Синтия, но я заметил в ее голосе настороженность, было видно невооруженным глазом, что она волновалась. Что случилось? Мне не нравится, что ты слишком похож на себя прежнего, тебя могут узнать. Это не есть хорошо, пробормотал себе под нос, что-нибудь можно сделать. Конечно, просто я не думала, что ты согласишься. Прежний господин всегда был против, считая, что скрывать свою внешность и прятаться могут только трусы. Пф, какая глупость. Если хочешь выжить, нужно использовать любые возможности, и вообще, это, не трусость, это, маскировка. Так что ты предлагаешь, всего лишь небольшая маскировка, но учти, будет больно. Мы с тобой владеем метаморфизмом. Кстати, он доступен очень малому количеству литверов и почти все они из рода Верзангер, но это секрет, который никогда не уходил за пределы рода. Понял. Погоди, значит ты можешь кардинально поменять мою физию? Не совсем так. На полную деформацию понадобится изменить строение черепа и всех лицевых костей, что очень опасно. Я бы не взялась за столь сложную процедуру, да и не нужно нам этого. Тебя уже видели, так что просто подрихтуем некоторые черты. Хорошо, что ты был неумытым, с бородой и лохматыми волосами, это значит, никто ничего не заметит. Когда дверь каюты открылась, и все тот же дарминец вошел внутрь, у меня непроизвольно заурчало в желудке, потому как нос уловил неповторимый запах настоящей, приготовленной пищи. «Еда, а!» – завопил мысленно, заставив Синтию тихо захихикать. «Ешь!» – поставив тарелку с запеченным мясом и овощами на стол, бросил мужчина, и скрестив руки на груди, прислонился к стене, явно недовольный тем, что ему приходится прислуживать заключенному. Меня не нужно было упрашивать дважды. Еще не успев сесть за стол, схватил вилку, и наклонившись над тарелкой, воткнул ее в прожаренную тушку. Не забывай про манеры, не пристало третьему наследнику империи Техарм вести себя как дикарь. Прости, повинился перед Синтие, понимая, что она права. Как бы мне не хотелось жрать, столовый этикет еще никто не отменял, поэтому, распрямившись и удобно устроившись на жестком стуле, взял нож и степенно начал разрезать мясо на маленькие кусочки. Когда с ужином было покончено, мужчина зло сверкнул глазами и, взяв пустую тарелку, понес к двери, передав дежурившим в коридоре дарминцам. «Слушай, внимательно, парень», — грозно произнес он, — «сейчас сюда подойдет госпожа, если ты сделаешь одно неверное движение, я перережу тебе глотку. А что твоей госпоже от меня нужно?» Решил поинтересоваться на удачу. «Ты не в том положении, чтобы задавать вопросы», — процедил мой охранник, но все же добавил, скоро сам все узнаешь, угу. А ты, кстати, вообще, кто?» Было видно, что дарминец не настроен разговаривать, но все равно ответил. «Я, Арнинд Крассы, в данный момент выступаю в роли помощника и доверенного лица леди Ариси Интликс. Хотел задать еще вопрос, но не успел. Дверь отъехала в сторону, и в каюту вошла незнакомая женщина. Красивая, надо сказать, женщина. Темные волосы, выразительные глаза насыщенного зеленого цвета, пронзительный пробирающий до костей взгляд, волевые скулы и надменная поза – все это говорило о том, что дарминка занимала высокое положение в обществе. Да, непростая дамочка. Черные кожаные брюки, обтягивающие длинные стройные ноги, приталенная рубашкой кожаная куртка, из-под которой выглядывало притороченное к поясу оружие, заставило взгляд задержаться на фигуре незнакомки дольше положенного. Мощные крылья были почти незаметно сложены за спиной, почти не отличая ее от человека, за исключением глаз, радужка которых оказалась ярко-красного цвета. Самое интересное, что мужчин этой расы глаза были самыми обычными. «Она что, вампир?» – спросил мысленно. «Пфф», – фыркнула Нейра, – «вампиры – это сказки. Если ты хочешь знать, кровь она не пьет. Просто на планете, откуда дарминцы родом, эволюция пошла по другому пути развития, как, впрочем, и на любой другой. Везде есть свои особенности. Потом расскажу». Женщина, тем временем, прошла в центр каюты и опустилась в кресло с грацией королевы, внимательно разглядывая меня с ног до головы, а затем кивнула, явно удовлетворившись увиденным результатом. Арнинд Красс встал сбоку, положив одну руку на спинку кресла, а во второй держа шокер, и как ястреб следил за моими движениями, готовый в случае опасности оторвать мне голову или же хорошенько шандарахнуть электричеством. Заключенный 14398, Литвер, почти безэмоциональным голосом произнесла незнакомка. «Меня зовут», собрался я представиться вымышленным именем, но был перебит. «Меня не интересует, как тебя зовут. Если ты оказался на скарбе, значит совершил преступление. Все смертники лишаются не только титулов, но и имен, так что можешь не утруждаться». Пожал плечами. «Пусть будет так. Скажи, Литвер, ты хочешь выбраться с этой планеты? Хочешь начать жизнь заново? Допустим», произнес задумчиво, ничем не показывая своей заинтересованности. «Да или нет, смотря с какой целью вы интересуетесь. Отвечай, когда тебя спрашивают», — рявкнул Индкрас. «А сами-то как думаете? Я провел на скарбе 3,5 года, да любой отдал бы все, чтобы сбежать с этой помойки». «Хорошо», — довольно произнесла дарминка, — «у меня для тебя предложение, Литвер. Внимательно слушаю. Я дарую тебе землю на Сервиге и титул графа. Никто никогда не будет искать сбежавшего преступника. Для всех ты умрешь здесь, на скарбе. Делай что хочешь, но в галактику Вахру и тем более Карвил ни ногой. Никаких прежних янтактов. Прошлая жизнь для тебя закончена. Это будет одним из условий контракта». «Фу, на Сервиге. Отсталая планета нас плохо развитой наукой и промышленностью, но для начала сойдет. Давай, послушаем дальше», — заинтересованно произнесла Синтия. «А вы имеете право даровать?» — задал я вполне резонный вопрос. «Имею», — прозвучал четкий ответ, а я скептически хмыкнул. Не то, чтобы я не верил ее словам и мне необходим был титул, но сомнения все равно остались. Чуть не рассмеялся. «Из наследника престола в графы, как быстро я скатился по социальной лестнице. Хотя, если учесть, что в последнее время я был заключенным, не имевшим ни имени, ни рода, то вполне себе неплохая перспектива. Официальная личина мне бы не помешала, такое положение вещей очень упрощало реализацию дальнейших планов по поимке заказчиков убийства членов семьи Форверзангер. Я мог бы запросто остаться жить на Сервиге, забыв, кем являлся бывший владелец тела, но не собирался этого делать. Может, во мне говорила сущность Литвера, а может, я просто считал себя обязанным Сигнусу за второй шанс, да и Нейра вряд ли одобрила бы подобное, выклевав весь мозг, пока я не согласился вернуться в Нармиан и присоединиться к своей семье. «Все так и есть», — подтвердила, ухмыляясь Синтия, а потом добавила: «Можешь не сомневаться, она имеет право наградить тебя титулом, а уж подарить клочок земли и подавно. Спроси, как ее зовут», — развеселилась Нейра. «Ты согласен?» — опередила меня дарминка. «Хмм, для начала, если мое имя вам не интересно, то мне ваше, даже очень. Вы говорили про контракт, но сами не соизволили представиться. Нехорошо получается. К тому же, не озвучили все условия, не объяснили, что я должен буду сделать, чтобы получить свободу и обещанные привилегии. «Арисия Интликс», — произнесла незнакомка, — «ну что же, вот мы и подошли к сути вопроса», — женщина надменно вздернула подбородок, если бы не следил намеренно, то не заметил, как в глазах собеседницы на миг промелькнуло беспокойство, которое она тщательно скрывала. «Арисия, вот же умора!» «Ахаха!» — рассмеялась Синтия так громко, что у меня зазвенело в ушах. «Как же, держи карман шире!» «Вымышленное имя?» «Ага!» «Она, конечно, неплохо изменила свою внешность, никто другой на этой свалке ее в жизни не узнает, но точно не я, то есть мы. И кто она такая? Пока не скажу, хочу сохранить интригу. Мне нужно, чтобы вы женились на мне, провели со мной ночь и больше никогда не искали встреч. Обещаю, что через год я аннулирую этот брак, и мы просто забудем друг от друга». «Опа! Чего-чего, но этого я точно не ожидал. Упс», — выдала Нейра ошеломленно, — «нифига себе, это будет такой-такой. Нет, я больше не могу», — задохнулась от смеха Синтия. «Я же был совершенно ошеломлен. Зачем вам это надо?» «Не имеет значения», — отмахнулась от вопроса Дарминка, а Инткрас прорычал: «Это тебя не касается. Единственное, что нужно знать, так это то, что после заключения брака вы разойдетесь как крейсера в гиперпространстве и больше никогда не встретитесь. Ты согласен?» — нетерпеливо произнесла женщина. Одевать хомут на шею не хотелось, но других вариантов убраться со скарба не было. «Согласен, как в омут с головой». «Отлично», — улыбнулась женщина, вмиг расслабившись. «Тогда нужно подписать контракт. Можете дать мне доступ к вашей нейросети, чтобы я могла перебросить документы? Увы, ничем не могу помочь. В результате травмы я получил увечья, и теперь происходит частый сбой в работе. Нужно время на восстановление. Сейчас нейросеть находится в сонном режиме, но она точно в рабочем состоянии. Да, есть какой-то другой способ передачи информации? Я был бы благодарен». Женщина ничего не спросила, даже если мой вопрос показался ей странным, ведь ответ на него знал любой житель империи. «Арн», — обратилась она к своему помощнику, — «документы, пожалуйста». Инткрас поднял руку и нажал маленькую кнопку на портативном устройстве, расположенном на запястье. Тут же открылась дверь каюты, и внутрь зашел еще один дарминец, протягивая мне маленькую пластину размером с ладони с светящимся экраном. Проведя пальцем по поверхности, понял, что устройство работает наподобие нашего планшетника и углубился в изучение договора. Предметом договора являлось предоставление услуги, заключение брака и зачатие ребенка. На этом абзаце я закашлялся и возмущенно посмотрел на дарминку. «Вы ничего не упоминали о ребенке». Женщина пожала плечами, мол, думай сам, соглашаться или нет, было бы предложено. Так и не дождавшись ответа, продолжил чтение. «В обмен на получение графского титула на планете Сервига и присвоение нового имени, Варлен Форк Лассен, соответствующего этому титулу. Кроме того, мне прилагались земли, принадлежавшие графству, а на счет поступала кругленькая сумма». Глава 6. Имя второй стороны в контракте вообще не фигурировало. В графе «жена» стоял жирный прочерк. Слишком темная и непонятная история вырисовывалась, в которую меня точно никто посвящать не собирался, а напрямую потребовать ответов, не вызвав подозрений в том, кто я есть, вряд ли бы получилось. К тому же, я не мог никому рассказывать о произошедшем. Не должен был искать встреч с женой, а в результате случайной встречи не имел права предъявлять какие-либо претензии. При нарушении условий договора меня ждала неминуемая смерть. Последнее мне не понравилось от слова совсем. Я не собирался трепать языком или требовать у будущей жены что-то еще, но всякое могло случиться. От утечки информации никто не застрахован. С другой стороны, не будут же они меня ловить по всему космическому пространству, если информация просочится. На подобное не хватит сил и возможностей. «Поверь, у нее хватит», — хмыкнула Нейра. «Даже так? Ага, вот только она не знает, с кем имеет дело. Думаю, если вы встретитесь в будущем, а вы встретитесь, то сумеете решить вопрос путем мирных переговоров. Слушай, если она такая хорошая, то почему прямо сейчас не рассказать о себе и не попросить, скажем, подбросить до ближайшей заселенной планеты без всего вот этого дерьма?» «Нет», — взволнованно воскликнула Синтия, — «даже не думай. Ты забыл, что война закончилась всего 3 года назад. Дарминцы ненавидят имперцев, тем более литверов. Поверь, есть за что, а у Арисии подавно. Тогда зачем подписывать контракт именно со мной?» «Я думаю, потому, что дети, рожденные от литверов, получают способности от обоих родителей. Твоему гипотетическому ребенку от матери достанутся крылья, почти запредельная регенерация и выносливость, а от тебя, ноктолопия, сумеречное или ночное зрение, и ментальные способности. Он сможет внушить ужас одним своим взглядом или же, наоборот, расположить к себе. А все почему? Задала риторический вопрос Нейра, и сама же на него ответила. Потому, что этот ребенок родится с естественной нейросетью. Арисия могла найти себе мужа в центре империи. Зачем тащиться в эту галактическую глушь и вытаскивать из тюрьмы заключенного? Все не так просто. Литверы не жалуют межрасовые браки. Не хотят, чтобы их секреты ушли на сторону. Если подобное случается, ребенок воспитывается в традициях литверов, а с матери берут клятву, вписанную в нейросеть о неразглашении секретов расы. Бастардов с мисков вообще почти не бывает, а если подобное случается, то их забирают в семью отца или ближайшего родственника. Дичь какая-то, прямо древнее средневековье, а не светлое будущее. Изучил, насмешливо спросил Арнинд Крас, прерывая мой диалог с Синтией. Да, тогда подписывай. Жена, а тем более ребенок не входили в мои ближайшие планы, но почему бы и нет, черт возьми. Когда-нибудь все равно нужно жениться, а будущей супруге придется смириться, что муж никуда не денется, потому что если ребенок все-таки родится, я собирался стать полноценным отцом, а не прилетающим раз в год добрым дядюшкой. Хотя его еще нужно зачать, а это долгий и кропотливый труд в поте лица и... Спешу тебя огорчить, вновь прорезалась Нейра, дарминки способны контролировать процесс деторождения, так что забеременеть у нее получится с первого раза. Да, недолго музыка играла, недолго фраер танцевал, а я-то уже настроился на секс-марафон. Чего ждешь? Рявкнул Индкрас. Артачиться не стал, принимая протянутую ручку. Не забудь, что подписаться нужно как Варлен Форклассен. Как только ты это сделаешь, подготовленный документ о присвоении тебе графского титула вместе с контрактом уйдет в закрытую базу императорского нотариата. Как я смогу получить новые документы? Рука женщины нырнула в карман и достала оттуда небольшое устройство, очень напоминающее iPhone. Как только покинешь Скарп, галка сразу же заработает. Галка, межгалактическая сеть, пояснила Синтия. Откроешь реестр нотариата и скачаешь, раз твоя нейросеть еще не восстановилась. Понял, кивнул в ответ, ставя размашистую подпись. Все, поздно метать бисер. Договор подписан. Вполне равноценный обмен. Мне, жизнь и свобода, да еще графский титул, а ей статус замужней женщины и возможный ребенок. Арисия, или как там ее на самом деле звали, грациозно поднялась с кресла. Через час на капитанском мостике. Тебя проводит, коротко бросила она. Когда Дарминка покинула каюту на пару со своим сопровождающим, я потер подбородок и рассеянно обвел взглядом пространство, на что я вообще согласился. Пробормотал себе под нос. На шутку века, фыркнула Синтия. А ты, я смотрю, довольна. Очень. Когда все вскроется, это будет грандиозно. Нарушение устоев во всей ее красе и переворот в мировоззрении. Имперцам придется смириться. Так ты мне скажешь, кто такая на самом деле эта Арисия? Всему свое время. Вот женишься, заделаешь ее ребенка и тогда узнаешь. Интриганка, бросил шутливо, за что получил смешок в ответ. Слушай, а как будет заключаться брак? Что для этого требуется? Ничего особенного. Скоро сам все узнаешь. Ладно, последний вопрос, вообще не относящийся к делу. Давно хотел спросить, но не решался. Как мне попасть на Землю? Нейра на мгновение замолчала, словно обдумывая ответ, а затем выдала, не стесняясь в выражениях. «Ты идиот, Земля погибла 1000 лет назад». Я задохнулся от ее слов, а люди, ошеломленно прошептал в ответ, «Да что им сделается?» Расползлись по всем планетам, как тараканы. Внутри кольнуло, когда вспомнила Ишири Турина. Нехорошо получилось. Нужно было договориться с Арисией и забрать парня с собой. Думаю, Редполин вряд ли бы смог отказать в просьбе, но все так быстро завертелось, что я упустил этот момент из виду. Ничего, Ролит сильный и выносливый, а с его неунывающим характером сможет продержаться на Скарбе достаточно долго. Не знаю, сколько понадобится времени, чтобы расформировать эту мусорку или хотя бы провести полную реорганизацию, но я постараюсь сделать это в кратчайшие сроки. Ровно через час я был готов отправиться на капитанский мостик. Стоило открыть дверь каюты, как мне в лицо уставилось дуло Пала. Вскинул руку и, подняв палец, демонстративно отвел его в сторону. «Мы идем, Ответом послужил кивок. Видимо, отвечать теперь уже бывшему заключенному было ниже достоинства дарминца, а может, он промолчал потому, что просто терпеть не мог литверов. Мне было без разницы. Если честно, я безумно устал за этот день. 14 часов почти непрерывной работы, перелет на ККМ-12, подписание контракта. Я оказался настолько вымотан, что засыпал почти стоя. Даже предстоящая женитьба не вызывала у меня никаких эмоций. Хотелось одного, чтобы это поскорее закончилось. По моим прикидкам, сейчас было около полуночи, если мои биологические часы не врали. На капитанском мостике не было никого, кроме Ариси, Арна и сухопарого мужчины с хитрыми бегающими глазами, скользкой физиономией афериста и длинными, словно вывернутыми наружу, ушами. Противный тип. Ата, усмехнулась Синтия, это управляющий скарбом, который купил тебя у пиратов. Вот ублюдок, я злобно посмотрел на мужчину, чувствуя, как зачесались кулаки. Захотелось расквасить ему нос, но я сдержался. Не время. Доброй ночи всем присутствующим, произнес управляющий планеты мусорки. Для меня великая честь сочетать вас сегодня браком. Я, Микосред Полин, благодаря наделенным полномочиям имею право скрепить брак этого мужчины и этой женщины. Я предполагал, что проводить церемонию будет капитан, но ошибся, хотя по большому счету, разницы не было. Управляющий отодвинул небольшую панель, формируя из нее подставку. Подойдите сюда, брачующиеся. Ох, сколько же пафоса. Даже будущая жена скривилась от отвращения. Редполин не стал спрашивать нашего согласия, видимо, был в курсе сложившейся ситуации. Достав из-под стола два широких медных кубка, протянул их нам с Арисией. Женщина ловко выхватила из-за пояса острый, навскидку 12-дюймовый клинок и кончиком провела по раскрытой ладони, сцеживая кровь в предоставленный кубок и передавая его Микосу. «Чего ждешь?» – недовольно произнесла она, повернув голову в мою сторону. Развел руками, показывая, что не имею при себе никаких остро режущих предметов, чем вызвал раздраженный вздох. «Держи», – протянул мне небольшой нож Арнинт-Крас, кивнул в благодарность и, чуть поморщившись, сделал разрез. Ладонь обожгло, но я не подал виду, претерпевая боль. «Что я, не мужик что ли?» Арисия при порезе даже не пискнула, чем вызвало мое невольное уважение. Вспомнил бывшую жену, та бы уже верещала, как резаная. Стоило ей получить маленькую царапинку или сломать свой драгоценный ноготь, визгу было на всю округу. Невольно перевел взгляд на пальцы дарминки. Аккуратно подстриженные и покрытые прозрачным лаком ногти, на мой взгляд, смотрелись более эстетично, чем ярко-красные длиннющие когти бывшей жены. Я что, их уже сравниваю? Ха, ты не видел ее в боевой ипостаси, тогда бы прочувствовал разницу, проинформировала Синтия, но я не стал отвлекаться, отбросив ненужные мысли, исцедил кровь в бокал. Редполин быстро забрал кубок из моих рук, всунув взамен широкий серебряный обруч. Прошу обменяться свадебными браслетами. Ага, это, видимо, вместо колец. Сделал шаг к Ариси, которая уже протягивала вперед руку, и защелкнул его на запястье. Женщина повторила мои действия и облегченно выдохнула. Видимо, до последнего сомневалась, что все получится. «Объявляю вас мужем и женой, можете», — произнес Микосред Полин, но, словив ледяной взгляд, по-видимому, теперь уже моей жены, добавил, «не целоваться». Я удивленно воззрился на Стравина. «И это все? Что за бред?» «Нет, я, конечно, понимал, что регистрация будет проходить не так, как на Земле, но, чтобы дошло до такого маразма, этот ритуал подошел бы древнему магическому средневековью, где были жрецы, магия и прочая хрень, но никак не миру будущего. Додумать мысль не удалось. Оказывается, все было не так уж и просто с регистрацией брака. Управляющий достал маленький неизвестный мне прибор, подключил его к своей нейросети, а затем, открыв крышку, вынул две пробирки, в которые перелил нашу кровь, и довольно улыбнулся. Вот теперь готово. Ваше ДНК ушло от отделения семейного департамента империи Техарм. С этого момента никто не сможет усомниться в подлинности вашего брака. Поздравляю. Ой, е-е-е-е-е, простонал я мысленно, понимая, что скоро все узнают о том, что Сигнус Форверзангер де Лерарталус жив, да еще и женат. В кармане послышалось жужжание. Достал местный аналог айфона, глянул и обалдел. На экране высветилась надпись. Поздравляем с заключением брака. Ваше ДНК и ДНК вашей жены доставлено в информационное хранилище. Брак зарегистрирован. Информация разглашению не подлежит. Охренеть, не стал сдерживаться я. Не стоит переживать. Во-первых, информация засекречена, у твоей жены есть возможность организовать неприкосновенность личных данных. Во-вторых, никто с соответствующим доступом не рискнет лезть в документы, не предназначенные для его глаз, это может вызвать очень серьезные последствия, и тем более, никто не станет проверять на совпадение ДНК Сигнуса Форверзангера и Варлена Форклассена. Будем на это надеяться. Прошу вас в свадебные апартаменты, наигранно любезно произнес Микас. Позвольте вас проводить. Вино и легкие закуски уже ждут вас. А также большая кровать и мягкие покрывала, ехидно добавила Нейра. Когда мы с женой зашли в каюту класса люкс, там на удивление было все так, как сказал Редполин. Наверняка расстарался не за бесплатно. Интересно, сколько Риси отвалила ему за подобную аферу. Я не стал себе ни в чем отказывать. Подошел к журнальному столику, налил бокал белого вина. Сделав глоток, довольно зажмурился, а затем подхватил парочку канапе и с удовольствием прожевал. Жена мое увлечение поздним ужином не разделила. Женщина подошла к кровати и начала стягивать с себя одежду. «Хватит есть, быстрее начнем, быстрее закончим. У нас вылет через 6 часов, хотелось бы еще отдохнуть. Извини, дорогая, быстро не получится. Я привык все делать с чувством, с толком, с расстановкой. Послушай, мне всего лишь нужно твое семя. Так ведь я не отказываю». Наоборот, всеми руками за и не только руками, усмехнулся в ответ, чувствуя, как в штанах стало тесно. Мои глаза, не отрываясь, смотрели на жену. Брюки женщина уже сняла, открыв на обозрение длинные загорелые ноги и ажурные трусики, дающие место для воображения. «Не подглядывай», — предупредил Нейра и выставил ментальный блок. «Больно надо, ухожу в режим сна», — фыркнула Синтия и отключилась. Полуголая Арисия раздраженно пыталась расстегнуть молнию сзади, чтобы освободить из плена свои крылья. Как я об этом не подумал, хотя, вряд ли они станут препятствием к выполнению супружеского долга. «Давай помогу», шагнул вперед, и, повернув женщину, ухватился за бегунок, потянув вниз. «Ну вот, все готово, спасибо. Можно?» – спросил, указывая на крылья. Арисия сомневалась недолго, затем кивнула. Сразу протянул руку и коснулся кожистой перепонки, а затем провел ладонью по всей поверхности крыла, которое оказалось очень прочным, но на удивление мягким на ощупь. Погладил у самого основания и заметил, как задрожала жена. «Угу, начало положено». Быстро скинул с себя одежду. «Пойдем», потянул ее в постель, «не будем терять время, его у нас и так мало». Эта ночь запомнилась нам надолго. Не было неловкости или смущения, может только поначалу со стороны Ариси, а потом нас обоих накрыла страсть. Жена оказалась замечательной любовницей, отзывчивой и очень чувственной. Она цеплялась за мои плечи, выгибалась от удовольствия и выкрикивала мое имя во время кульминации. А крылья, кстати, ничуть не помешали и хвост тоже. Полностью удовлетворенные и уставшие откинулись на подушки. «Тебе пора», — через пару минут произнесла женщина отстраненным тоном. «Даже не мечтай, я с этой постели не встану. Все, давай спать», — проворчал в ответ, и, загробастав женщину в объятия, притянул к себе. Впрочем, Арисия не особо сопротивлялась, тут же засопев, уткнувшись мое в плечо. Сон у меня был очень чутким, поэтому моментально услышал, как приоткрылась дверь каюты, и тут же прикрыл полуобнаженное тело жены одеялом. Арнинд Красс просунул в проем голову и поманил меня рукой. «Хочет, чтобы я ушел? Хрен ему, с места не сдвинусь. Если хотят, пусть вытаскивают силой. Поговорить надо», — прошептал Дарминец. Вздохнул, поднимаясь с кровати и натягивая трусы. Заглянув в ванную, снял с вешалки халат и, накинув его на плечи, затянул на поясе. «Чего надо?» — спросил недружелюбно, выходя в коридор. Инткрас замялся, опустив глаза в пол, и что-то промямлил. Странно, это не было на него похоже. Неужели статус мужа Риси поменял отношение Эрна ко мне? Вряд ли. Тогда что? Причина такого поведения вскоре вскрылась. «Я приношу свои извинения за неподобающее поведение и клянусь, что никому ничего не скажу, даже своей госпоже». «Что не скажешь?» — спросил с подозрением, начиная понимать, к чему клонит мужчина. «Мне все время казалось, что я вас где-то видел, но никак не мог понять где. Ваша внешность, она сильно изменилась, да и повадки стали совершенно другими, но, простите еще раз, только когда я провожал вас в каюту после бракосочетания, сумел понять, от чего вы кажетесь мне таким знаковым. Я только не понимаю, как Сигнус Форверзангер Делли Ратоллус мог попасть на планету Мусорку. «Не поверишь, я сам этого не понимаю», — произнес я, раздумывая сейчас убить Дарминца или чуть подождать, и хватит ли мне сил это сделать. «Вы меня скорее всего не помните, но вы спасли мне жизнь в битве при Калве. Я не раскрою вашу тайну, можете об этом не переживать. А с чего ты решил, что это тайна? Будь это не так, вы бы уже давно назвали себя и приказали выслать сюда весь космический флот Империи. Допустим, я не стал ничего говорить, так как на все есть свои причины. Я не буду вас о них спрашивать. Просто знайте одно, если понадобится помощь, просто передайте по галке сообщение, помогу, чем смогу. Я учту это». Глава 7. Хотелось бы знать, почему ты решил умолчать и не рассказал обо мне Арисе. Видите ли, я очень уважаю и ценю свою госпожу и всегда исхожу из ее интересов. Мне кажется, этот брак будет полезен вам обоим, да и не только вам. Арисе, если узнает правду раньше времени, может натворить глупостей, а это никому не нужно. Что же, тогда может ты поделитесь информацией и скажешь, кто такая на самом деле твоя госпожа. Увы, усмехнулся Дарминец, эту тайну я раскрыть не могу. Стоило попробовать. Попрощавшись с Эрном, вернулся в постель к жене. Женщина даже не проснулась, только смешно сморщила носик и придвинулась ближе, зарываясь лицом в подушку. Когда проснулся, кровать уже была пуста. Жена покинула брачное ложе, не соизволив меня разбудить, а жаль, я бы с удовольствием начал день более приятным способом. Для интереса выглянул в коридор. Сегодня там дежурил всего один охранник. Дарминец посмотрел на меня и кивнул в знак приветствия. «Завтрак будет готов через 20 минут, через час, вылет, постарайтесь собраться к этому времени. Сейчас подойдет специалист и извлечет контролирующий чип». Наконец-то, вздохнул облегченно, надоело ходить с бомбой замедленного действия, не знаешь в какой момент рванет. Жену в это утро я так и не увидел. На звездолет меня сопроводил один из дарминцев. Провожать нас вышел лично управляющим скарбом, чью физиономию я не был рад видеть от слова совсем. Ничего, жизнь длинная, если не помру, то перетряхну всю эту вшивую планету сверху донизу, а этого ублюдка самого отправлю убирать мусор. Как только отшвартовались от ККМ-12, выпросил подняться на капитанский мостик и окинул взглядом космическое пространство. Внутри все замерло, свернулось в один большой клубок эмоций и ощущений, а затем взорвалось, как мыльный пузырь, выплескивая на поверхность восхищение и благоговение перед силой мироздания. В каюте, куда меня определили, тоже имелся иллюминатор, но небольшой, поэтому полноты картины в нем нельзя было разглядеть, но все равно, в первый день полета я почти от него не отходил, любуясь на темноту космоса, озаряемую светом звезд. Арисия так и не появилась, видимо посчитав, что я свою часть договора выполнил, и не нуждаясь больше в услугах осеменения. Хе-ха, жестко, но зато правда. Кто бы знал, что я докачусь до роли быка-производителя. А вообще, жаль, что Дарминка решила игнорировать мое присутствие, мы могли бы хорошо провести время, но да ладно, ее потеря. На вторые сутки, в каюту зашел Арн и сообщил, что примерно через полчаса будем на Сервиге. Приземлились на огромном полигоне, принадлежащем военной базе имперского флота. Только при выходе я вновь увидел жену. Рота встречающих солдат, вооруженных палами, выстроилась в шеренгу, а в нашу сторону направился крепкий, сбитый мужчина среднего возраста в военном обмундировании. Арнинд Красс выдвинулся вперед, таким образом, чтобы прикрыть Арисию, но Дарминка отмахнулась от его опеки, и удивительным образом отодвинув здорового мужика в сторону, шагнула вперед. «Юсуф, друг мой, рада тебя видеть». Военный расплылся в искренней улыбке, раскинув руки в стороны, но глянув на сопровождение Интликс, обнять женщину не посмел. Пришлось подождать, пока эти двое обменяются любезностями. Наговорившись, Арисия подхватила военного под руку и отвела в сторону, что-то зашептала тому на ухо. Мужчина хмурился, кивал, а затем, оглянувшись, внимательно посмотрел на меня. Когда разговор подошел к концу, Дарминка решительным шагом вернулась обратно, поманив меня рукой, но видя, что я не сдвинулся с места, подошла сама. «Ага, я ей что, собачка, бегать по первому зову, не дождется. Надеюсь, больше не встретимся», — сходу начала Арисия. «Мой тебе совет, прежде чем вылетишь с базы, изучи информацию. На этой планете много опасностей. Хотя, если сгинешь, я не расстроюсь, меньше хлопот с разводом. Добрая, однако, мне жена досталась», — хмыкнул мысленно. Кивнул, давая понять, что услышал. Спасибо за предупреждение. Прощай, Варлен Форклассен. Женщина тряхнула головой, мгновенно про меня забывая, и обернулась к Инткрассу. Заводи двигатели, пора, возвращаемся домой. Живее, живее. Поторопила она своих сопровождающих. Дарминец радостно оскалился. Видимо, ему самому хотелось поскорее убраться отсюда. Началась кутерьма, про меня абсолютно забыли, словно я и не человек вовсе, а так, пустое место. Зато это дало время подумать о словах жены. По ее оговоркам выходило, что жить мне здесь придется не сладко. Действительно, не имея страховки, не стоило соваться в пасть ко льву, а страховкой в данном случае выступала любая информация, которую я должен нарыть и только потом отправляться в свободное плавание. Будем надеяться, меня не выпнут пинком под зад с базы. Звездный крейсер взмыл в темнеющее небо, а я все продолжал смотреть ввысь. Глаза заслезились от ветра и песка, но это не умаляло красоты, раскинувшейся передо мной. Незнакомые звезды зажигались на небосклоне, освещая землю голубовато-фиолетовым светом. Сюрреалистическая картина, должен вам сказать, завораживающая дух. Что это? Спросил стоящего рядом со мной военного, с тоской провожающего экипаж плетки, одного из самых опасных и маневренных звездолетов империи класса «Паучок», оборудованных по последнему слову техники. Они были созданы для длительных перелетов, молниеносных атак и мобильного уклонения от ударов противника. Шел бы ты спать, парень, на ногах еле держишься. Комнату мы тебе подготовили. Это, конечно, не графские апартаменты, но несколько ночей перекантоваться можно, произнес Юсуф, а я с удивлением понял, что впервые в этом мире встретил обычного человека. А, не переживай, у нас получены четкие инструкции насчет тебя. Вот это как раз мне и не понравилось. Какие? Спросил настороженно. Неизвестно, что могло прийти в голову моей новоиспеченной жене. Недаром же она намекнула на возможное вдовство. Пожалуй, это было бы очень не кстати, потому как я свою новую жизнь готов был выгрызать зубами и когтями. Увидев написанные на моем лице опасения, военный хмыкнул. Ничего такого, просто обязаны оказать необходимую поддержку, в пределах разумного, конечно, конечно, повторил я, не доверяя словам капитана. Завтрак в 8 утра, не опаздывай, пойдем, провожу тебя до общежития. Поднял рюкзак, который мне перед вылетом отдал Арн, и поплелся вслед за военным. Интересно, чего он туда напихал? Наверняка предметы первой необходимости. Кстати, Арисия, сразу после подписания контракта открыла счет в межгалактическом банке на имя Варлена Форклассена. Дурацкое имя, Сигнус звучало лучше, но да ладно, перебьюсь, недолго его носить придется, а вообще, дареному коню в зубы не смотрит, нужно и за это быть благодарным. Меня зовут Юсуф Фарид, наконец-то представился мой собеседник, капитан третьего ранга межгалактического флота империи Техарм, на данный момент приписанный к военной базе Сервиги. Ваше появление здесь – большая удача. Хочу сделать одно предложение, задумчиво произнес Юсуф, можете отказаться, но хотя бы выслушайте и подумайте над тем, что я скажу. В чем собственно дело? Поинтересовался с осторожностью, зная, что при первом знакомстве предложения не делают, а если и делают, то только такие, которые выгодны в одностороннем порядке. Усмехнулся, понимая, что в любой ситуации есть исключение из правил. Арисия вот мне предложение сделала, как только увидела. Завтра, все завтра, приходите в мой кабинет, побеседуем. Оказавшись в своей комнате, осмотрел место ночлега и оказался полностью удовлетворен тем, что увидел. Не люкс, конечно, но жить можно. Синтия, что ты можешь сказать об этой планете и ситуации в целом? Поинтересовался у Нейра, которую давно не было слышно, я даже заволновался. Не случилось ли чего, ты там живая? Да так, обрабатываю информацию по Сервиге, ответила моя красотка, занятная планета. Мгновение спустя, около окна появилась проекция красивой девушки. На этот раз Нейра выглядела по-другому. Вместо блондинки передо мной предстала жгучая брюнетка с соблазнительной улыбкой и ямочками на щеках. Черное платье с глубоким вырезом нисколько не скрывало достоинства девушки, наоборот, подчеркивало. Синтия выставила вперед бедро и высокий разрез платья оголил стройную ножку, являя на мое обозрение кружевные чулки. Вот ведь чертовка, знает, чем привлечь. Ты это специально? Усмехнулся, разглядывая аппетитную грудь, почти выпрыгивающую из корсета. Ага, нравится, то что видишь, сама, как думаешь, ответил, не скрывая голодного блеска глаз, но тут же переключился на более актуальную тему, нежели разглядывание прелести нейро. Так почему сервига занятная? А потому, что большинство данных по ней засекречены, но у меня имеется код доступа, так что, если нужно, могу узнать, какие тайны скрывает эта планета. Не стоит, мне местные секреты ни к чему, своих проблем хватает, и вообще, меньше знаешь, крепче спишь. Лучше скажи, как часто на сервигу прилетают корабли? Примерно раз-два раза в месяц. Очень даже неплохо. Не придется долго ждать, когда решу отсюда убраться. Какое расстояние от базы до моего графства? 500 стир, мера длины, равная 1 километру. А ты что, собрался туда наведаться? Ага, надо же посмотреть, чем именно одарила меня Арисия. Да и не сидеть же все это время на базе. Это верно. Так, я спать, а ты? Делай, что хочешь. Интересно что, можешь сходить погулять, если тебе так хочется привлечь к себе внимание. Уверен, солдаты по достоинству оценят твой внешний вид. Злой ты. Знаешь ведь, что я нематериально и не могу функционировать без тебя на расстоянии более 10 метров, проворчала нейра. Бу-бу-бу, передразнил Синтию и упал на кровать. Утро следующего дня началось с протяжного гудка, и я понял, что пора вставать, иначе на завтрак не попаду. Быстро поднявшись и сгоняв в душ, развязал завязки рюкзака и нашел пару комплектов одежды. Отлично, то, что нужно, но все равно мало. Одежда, которую положил Арн, оказалась непрактичной. Кому на военной базе нужны классические костюмы? Покачал головой, но дедать нечего, пришлось одевать. Выйдя на улицу, увидел народ, спешащий в одном и том же направлении, и потянул носом. Похоже, все шли на запах в сторону стоящей чуть на отшибе столовой. На меня не обращали внимания. Идет себе человек, точнее, Литвер, и пусть себе идет, я же, наоборот, крутил головой и с интересом рассматривал проходящих мимо. На скарбе как-то было не до того, не возникало желания пялиться на заключенных и тем самым привлекать к себе ненужное внимание, а вот здесь, другое дело. Не скажу, что мне встретилось много представителей различных рас, но посмотреть было на что. Нейра мысленно отвечала на вопросы, рассказывая о тех или иных инопланетных существах и их особенностях. Столовая оказалась ничем не примечательной. Очередь на раздаче и длинные, выставленные в ряды столы. Получив свою порцию, я, как и примерно 100 работников военной перевалочной базы, побрел к столу. Свободных мест оказалось много. Кто-то уже позавтракал, а кто-то только был на подходе. «О, привет, граф!» Послышалось за спиной. Обернулся, рядом стоял улыбающийся Юсуф. «Не называй меня так», произнес с набитым ртом. «Почему? По-моему, классно. Угу. А, по-моему, слишком пафосно», решил сыграть простачка. «Так ведь слов из песни не выкинешь. Ты у нас кто, граф? Только вопрос чего? Не понял, графство свое видел? Нет. Вот и я о том же. Там, скорее всего, одни развалины. Да и добираться сложно. Слишком опасно, можно не вернуться. В чем заключается опасность? Эта планета заселена жуткими тварями. За периметром базы выжить практически невозможно. Погоди, а как же графство? Их что, на самом деле нет? Одни названия, да есть графство. Куда они денутся? Поморщился Фарид. Нужно же где-то жить. Некоторые, жизнь на сервиде считают за благословение. Ну, в отличие от альтернативы, которая их ждет в других частях империи. Бывшие бандиты, пираты и отступники, угу, кивнул капитан, строят неприступные крепости, блокпосты, наращивают огневую мощь. Одним словом, выживают как могут. Откуда ты это знаешь? Так я местный. Неужели не похож? На человека похож, а на местного, точно нет. Чтоб ты понимал, я не коренной житель. Мои прапрапрадеды эмигрировали на эту планету еще во время Великой войны. Здесь кто только не живет. Мрауры, калиры, топоруты, люди, кхарты и многие другие. Я даже парочку дарминов видел, а вот литверов, ни одного, поделился информацией капитан. О, время завтрака заканчивается, а мне еще на смену собираться. Приятно было поболтать. Будет свободное время, заглядывай. Второй служебный корпус, комната 213, и Юсуф, подцепив ложкой густую кашу, отправил ее в рот, усердно работая челюстями. «Слушай, а ты почему вместе с обычными солдатами ешь? Вроде для офицерского состава отдельное помещение должно быть». «И есть», — кивнул Фарид, — «но мне здесь комфортней. Надо быть ближе к народу, тогда народ к тебе потянется». «Угу», — пробормотал в ответ, отхлебнув наваристого компота из неизвестных сухофруктов. «Да, а женушка не прогадала, явно отправив меня на эту планету, наверняка в надежде, что я тут сдохну. Вот будет сюрприз, когда я предстану перед ее глазами живым и здоровым. После завтрака решил прогуляться по территории базы и поглазеть по сторонам, а посмотреть было на что, тем более мне, человеку, родившемуся и выросшему на Земле более миллиона лет назад. Нейра подтвердила слова Юсуфа Фарида, выдав мне, наконец, данные по Сервиге, не касаясь тех, которые были засекречены. Планета, где я сейчас оказался, располагалась в галактике Веста, созвездие Гемрии входило в империю Техарм со времен Великой Межгалактической войны, отгремевшей более 1000 лет назад. Сервига оказалась небольшой и малозаселенной. Наряду с ее коренными жителями, основную массу населения составляли все, кому не лень. Сервига служила скопищем беженцев с других планет во время Великой войны. Сюда бежали авантюристы, преступники и просто те, кто был неугоден власти. Сейчас на этой планете проживали их потомки. Самое интересное заключалось в том, что средневековые традиции уживались здесь с современными технологиями. Графство и баронство делили территорию между собой, периодически враждуя и пытаясь отвоевать друг у друга обжитые и обустроенные земли, а иногда объединяясь, чтобы дать отпор монстрам Сервиги. Рельеф планеты состоял в основном из полупустыни предгорных районов. Бедные и истощенные ресурсы не давали развиваться промышленности и прогрессу. Цивилизация на планете приходила с каждым годом во все больший упадок. Жители обитали в основном в старых, каменных строениях, возведенных еще до начала Великой Межгалактической войны. Каждый второй мечтал вырваться из ловушки судьбы и покинуть умирающую планету, но позволить себе это могли лишь единицы, так как перелет стоит немалых денег, а их у местных жителей почти не имелось. Подобное не касалось графов и баронов, которые не хотели покидать насиженные места, ведь там, на крупных и развитых планетах империи, они оказались бы никем, а здесь в их руках была сосредоточена пусть маленькая, но власть. Из мыслей меня выдернул прозвучавший в голове голос. «Не о том думаешь», — насмешливо изрекла Синтия, — «пора тебе узнать, кто такая на самом деле Арисия Интликс. Давно пора, можешь собой гордиться. Позавчера ты трахнул правительницу независимой колонии Дармин». «Каха-а, каха-а, каха-а», — закашлялся, подавившись воздухом и запнулся за попавшую под ноги кочку. «Хорошо, что хоть не пропахал носом землю». «Какого? Почему ты раньше ничего не сказала? А зачем? Это бы что-то изменило, я просто берегла твои нервы». «Нет, но, пожалуй, ты права. Одно радует, жену не придется искать. Вся ее жизнь как на ладони». «Вся, да не вся. Умудрилась же она тебя как-то на себе женить. Кстати, зачем ей это? Пораскинь мозгами. Я не собираюсь тебе все разжевывать. Вот, ловите бонусную главу авансом, если хотите завтра еще одну». Жамк, жамк, жамк на сердечко. Глава 8. Размышления решил оставить на более позднее время, потому что оказался около открытых ангаров, где трудились ремонтники, крутящиеся около летательных аппаратов, которым они проводили диагностику. Не сумев побороть любопытство, в припрыжку побежал в сторону одного из них. «Эй, ты куда, парень?» — крикнул вышедший мне навстречу, судя по внешнему виду, Вир. «Посмотреть можно?» — кивнул в сторону аппарата, который меня заинтересовал. Видимо, мое лицо выражало такой восторг и нетерпение, что мужчина усмехнулся. «Заходи, на первый раз так пущу, но в следующий лучше пропуск выпиши». «А где?» «У капитана Фарида?» «У него? Кого же еще?» «Выпишу, сегодня как раз к нему пойду». «А что вы делаете?» «Ерунда, просто замена энергетических батарей. Фитер всем хорош, вот только энергию жрет немерено. Каждый месяц менять приходится». Пока я разглядывал воздушный автомобиль, в ангар закатили еще одно транспортное средство. Стоило глазам остановиться на этом чуде техники, как я пропал. Это была любовь с первого взгляда. «Ух, ты!» — только и смог вымолвить. «Нравится?» «Ага, очень. Отличная вещь. У нас на базе таких всего 4 штуки». Усмар, так звали механика Вира, как выяснилось, любил поговорить. Казалось, он успевал все. Орать на неторопливых работников, подгоняя и направляя. Копаться в груди металла, выискивая недостающую деталь. И одновременно с этим, удовлетворять мое любопытство. Как я узнал от Усмар, это была Сарза, маленькое, одноместное, быстро летающее средство, по виду напоминающее стрекозу. Передняя часть выглядела изящно, но устрашающе. Фары, имитация фасетчатых глаз, имели встроенные датчики слежения, улавливающие малейшие движения и изменения энергетического фона в пространстве, обхватывающие круговой обзор и передающие информацию на главный экран, находящийся в кабине пилота. Чуть ниже располагались два подвижных металлических выступа, полые внутри и напоминающие жвалы, которые использовались для стрельбы плазменными зарядами. По бокам Сарзы находились сложенные ярко-синие металлические крылья, раскрывающиеся при взлете и издающие звук, похожий на стрекотание насекомого. Сидение пилота располагалось в углублении за головой стрекозы и сверху закрывалось огнеупорным стеклом. Внутри кабины размещалась встроенная панель с ручным и автономным режимом управления, голографическим экраном и упрощенным эскином, способным выполнять простые и понятные команды. Мне даже разрешили посидеть в кабине, чем я не замедлил воспользоваться. Восторг бил через край. Хотелось взлететь и обогнуть территорию базы, но, естественно, не умеючи, я не мог этого сделать. Немного расстроился, видя, как из соседнего ангара выкатили такую же малышку, и веснушчатый рыжий парень, быстро нахлобучив на голову шлем, забрался внутрь, заводя двигатель и срываясь с места. Сарза поднялась примерно на полметра над землей и понеслась в сторону полигона. «Научишься, а я помогу». К тому же, заложенные в это тело рефлексы никуда не делись, так что быстро управишься, подбодрила меня нейра. Вытащив свою задницу из кабины, так понравившейся мне Сарзы, провел по глянцевому боку и вздохнул. Спасибо за интересный рассказ и за возможность почувствовать себя пилотом этой красотки, поблагодарил подошедшего Вира. Ни за что, парень. Сразу видно, что любовь к полетам у тебя в крови, и просто так ты не уйдешь. Если хочешь, то можешь сделать круг. Нет, в следующий раз, отказался с сожалением. Попрощавшись с добродушным механиком, отправился к главному корпусу, ведь мне необходимо было найти капитана Фарида. Проблема возникла на проходной. Высокие, прозрачные двери с пробегающими по ним электрическими разрядами, загораживали вход, который явно осуществлялся по магнитным пропускам, потому что в одном месте я четко увидел светящуюся панель с углублением, напоминающую замок. И как попасть внутрь? Мимо меня прошел пожилой мраур, и, приложив круглый жетон к горящему неоновым светом полукругу, шагнул в открывшийся проход. «Извините!» — крикнул ему в спину, «мне нужно попасть к капитану Фариду». Мраур обернулся. «К нему много кому нужно попасть, только не всех он принимает. Меня примет. Просто передайте, что внизу ждет Варлен Форклассен», — произнес я и поморщился. «Я тебе что, мальчик на побегушках? Ишь, какой выискался!» «Не дорос еще старшим приказывать», — донесся до меня раздраженный голос Маура. «Да я и в мыслях не было. Простите, если проявил неуважение, решил не вступать в конфликт, а наоборот, проявить учтивость. Просто капитан сказал подойти, а я тут застрял и не знаю».